выпиши все вот эти поведенческие паттерны в каждом из мотивов. Пункт 2. Составь три вопроса, которые поведенчески проверяют, существует ли этот паттерн у человека или нет. Для этого просмотри не менее 20 психологических опросников. Это важно. Нет, это ничего нет. В данном случае это важно. То есть, я имею в виду нормальные психологические тесты, нормальные, которые вот, академическая психология была. Сереж, смотришь, как я составлю. Это ничего нет. Это психо. Вот. Как минимум 3 вопроса на каждый из паттернов. Вопросов получится, дай подумать, 33. Там 4, 8, 11, конечно. Там 12, конечно. Итого получится 33 вопроса. Шаг номер 4. Шаг номер 3, да? Да. 3. Протестируй это на людях напрямую. Вот спроси их, готовы ли они отвечать на твои вопросы напрямую. И четвертое. Если не готовы, создать психологический контекст беседы, в которой эти вопросы могли звучать неявно в виде метафоры. Придется много усилий приложить. Больше, чем раньше. Ну, там все, надо стараться. Я на самом деле вот знаю, просто я могу ответить, но я не знаю точно. Я не решу искать интернет просто. Не в интернете, тебе придется пойти в реальную библиотеку, взять реальные книжки. Ладно, я не знаю. Дай дождь, просто как ты думаешь, ты скажешь, какие я ищу. Хорошо. Если вы поняли. Да, тест уже. Не, не понимаю. Все. Да, все вопросы, что ты решаешь, это ваше. Можно вопрос? Да, конечно. Я когда размышлял над тем, что предположительно меня ошибку увидел, да? Соответственно, нужно определиться с тем навыком, который ты хочешь строить в себя, и понять, найти человека. Я сомневался на секунду. Найти человека, который обладает этим навыком. Вопрос следующий. Вопрос в чем? Я примерно определился с тем навыком и примерно нашел того человека. Ну вот я думаю, может быть, это не самый оптимальный выбор. Вот, есть этот человек, есть навык. Но, так как я это вижу, этот навык у человека образовался благодаря ряду других навыков. Ну, то есть они в неком симбиозе. Да? Но часть из них очень отрицается. Приведи. Человек, ну, то, чего он не знает, человек очень любит и умеет коммуницировать, то есть общаться с большим количеством людей по любым поводам. Он это умеет, у него это абсолютно отлично получается. Мне не получается. Я бы хотел этому научиться, но он это... Ты сейчас сидишь, общаешься примерно с 35 людьми. Я могу выйти на публику, отлично разговаривать, но если у меня не будет очень жесткого мотива это делать, то есть вот украсть, я это никогда не сделаю. Сейчас есть мотив, я так вообще не знаю. А он? У него это может происходить абсолютно без мотива, абсолютно... Причем он это делает достаточно на профессиональном уровне с любым человеком. Ну, так как я это вижу, может быть. Я просто идея остановки. Как он останавливается? Это важно, это важно. В какой модели он не должен останавливаться? Смотри, в чем проблема. Он не останавливается, и он не выполняет своих обязательств. И вот это негатив, который я не хочу на себя дать, потому что я считаю, что я выполняю обязательства и люблю это делать. Хорошо. Понятно. Я вопрос понял. Я постараюсь понять вот эти процессы. Как взять одну часть и не взять вторую? А у него тебе лично, у него вообще ничего не надо брать. Хорошо. Там. Абсолютно. Тебе надо другой навык взять. Это будет кусок проектирования. Ну да ладно. Да. Как-то так. Ну что ж, тогда будем официально считать курс открытым, раз мы с вами развлеклись немного. Вот, то видите, насколько просто работа с намерением, да? Ну, те, кто понимает, что такое работа с намерением. Для всех остальных, кто не был на квит-блоке, регистрируйте практику. Отлично. Даня, кусок середины первого дня по утро второго по поводу всей этой работы с сатирой намерения, да, миссия на пяти. То есть сатир полностью, кусок, да? Это только кусок сатиры, все остальное нет. Только кусок с намерения миссия. Свитблока только кусок сатиры. Да. Потому что мне важно, чтобы сегодня вечером это кусок. А те, кто не смотрел, кому нужно, в перерывчике подойдите, да, пожалуйста. Да, те, кто не смотрел категорию сатиры и работу с намерением, подойдите к Дане, это в качестве специального особого бонуса для вас. Мне важно, чтобы это знали. Да. Я пришел из 10.11, да. А вчера менеджер мне сказал начало 11. Да. Либо я что-то перепутал. Нет, ты был абсолютно прав, а менеджер сделал перед этим рассылку, что в 10, и поэтому многие люди пришли в 10, поэтому мы просто общаемся с людьми в течение 10 часов. Я специально решил тебе поговорить. Окей. Тогда можно для меня буквально одну минуту? Куда я пришел и зачем я пришел? Да. Нет, я тебе один встречал. Ты деньги заплатил? Я пришел, потом ты... А, нет, тогда нет. Тогда нельзя. Так вот. Ты мне скажи, куда я должен заплатить. Вот, человек, которого ты пришел. Или Юля. Да. И объясни, за что я. Вот, это да. Я уже после того, как ты заплатил. Ну ладно, разобраться. Вау. Это эффект, видимо, рассылки с видео, да? Я не знаю. Ладно, значит, мастерский курс. пытаются называть мастером латыни. Я хочу вам донести одну простую идею, зачем это надо, в чем разница, чтобы в дальнейшем, когда вы смотрели видео мастерских курсов, сами участвовали в каких-то других курсах, где бы вы с этим сталкивались, я хочу, чтобы вы знали разницу. Это важно, с моей точки зрения, для вас и для вашего развития. Значит, цель и задача мастерского курса очень простая. Первое, составить список результатов, которые получают другие люди. Список результатов, которые получают другие люди, которые вы хотели бы получать. Второе. Понять, как они это делают. Третье. Понять, как вы можете это делать. И это будет не совпадать. То, как они это делают, будет отличаться от того, как вы будете это делать. В любом случае. Как сделать это неосознанно и постоянно действующим? Как это внедрить в неосознанное поведение? Вот это та задача, которую должен решить этот курс. Вы должны научиться находить список результатов, которые получают другие люди, научиться понимать, как они их достигают, научиться понимать, как вам достигать похожих или других результатов вашим собственным способом и встроить это в себя так, чтобы об этом больше не думать. Что такое результат? Вот это, конечно, хороший вопрос. Часто идет подмена первого и второго пункта, когда говорится о том, что вы должны найти навыки, как люди что-то делают. Вы должны найти не навыки, как люди что-то делают, вы должны найти список результатов, которые они получают. Вот ты смотришь вокруг себя и видишь, что у определенных людей есть определенные результаты. Если среди них есть те, которые тебе нравятся, ты можешь составить себе список. При этом я на этом курсе совершенно не собираюсь отвечать на вопрос, какие они будут. Мне вообще все равно, я не собираюсь задавать вам план. Да. Вы можете выбирать любые результаты других людей, которые вам нравятся. Абсолютно. Ну да. Я не Слава Иванович. А вы ничего не знаете. Итог курса предполагает самостоятельную работу без там, помощи твоей или любого. Итог курса предполагает, что ты сможешь. Да. Этот курс подразумевает, что ты сможешь находить в мире человека, обладающего определенными результатами, разбираться, как он это делает, разбираться, какая стратегия будет подходить для тебя, и разбираться, как ее внедрить таким образом, чтобы с ней. Проще говоря, учиться то, что другие делают хорошо, делать самому. чего ты все-таки хочешь? Скажем, 4 человека, которые молятся на тебя каждое утро, поставят твою фотографию в углу, надеясь, что это принесет им возможность снимать так же. Да. Нормально, 4, да, или 5? Я тут не определился. Это важно, нет, послушай. Сколько поставишь, столько и будет. Мне, в общем, все равно. Ты можешь сформулировать любой результат, и ты должна, по сути, в конце курса сказать стратегию, как ты будешь к этому идти. Но результат должен быть поведенческий конкретно. Да, то есть, вот, и как ты будешь это проверять? То есть, вот, что 4 человека с веб-камерами каждое утро встают и молятся, это мне понятно. Круто. Ну вот, сколько человек должно смотреть твои фотографии каждый день? Сколько ты им за это заплатишь? Сколько они за это заплатят? Нет, они нет. И так далее. Понимаешь, о чем? Понимаешь, о чем? Главная заморочка в том, что в большинстве случаев люди не формулируют результат. Вообще. В принципе. Чтобы было как-то хорошо и плохо. Ну это ладно. Вот это, с моей точки зрения, то, что входит в мастерский курс. Есть огромное количество интересных вещей, фишечек, штучечек, очень крутых, очень интересных, которые в мастерский курс не входят и не должны входить. Вот, например, архетипы, да, работа с этими всеми вещами, она не должна входить в мастерский курс. Почему? Потому что каким образом она приближает нас к этой цели? Это раздвинутый проект, это практик плюс, пожалуйста, сделайте мне. Сделайте специальный воршоп по архетипам, делайте все, что хотите. Да? Но я, то, что я вижу во многих центрах НЛП, вот это нарушение гриндеровской идеи мастерского курса. У гриндера, кстати, вот этого не было. У гриндера не предлагает вам проектировать. Вот если вы будете фантастиком. У гриндера проектирования у них нет как такового. Вас будут заставлять жонглировать, причем жонглировать ровно так же, как жонглируют те, кто жонглирует. Гриндер сторонник бессознательного моделирования. Модель моделирования гриндера работает для одного человека в мире, для гриндера. Это очень круто. Потому что он гений, реально. Вот он может прийти посмотреть, как кто-то делает что-то постоять, там что-то покрутить, раз-раз, и он начнет делать то же самое. Это его удар. Проблема в том, что если у вас этого удара нет, то как бы вы там стоите, что-то крутите, и у вас получается, вы чувствуете идиотом. По ощущениям очень странное чувство. Пошагово не говорят, что делать. Они вообще против эксплицитного моделирования. За имплицитное, а не за то, чтобы навык встраивался в вас через повторение. Вот. Как кузнецы. Ну, как я не знаю. Я не настолько терпелив. Я хочу вот 3 шага. 1, 2, 3. Вот делай это, будет это. Я буду спорить, ныть, сопротивляться, но за если я начну делать. Если начну делать, у меня получится. Ну, я считаю, это хорошая модель. А с небольшим психологическим зазором, но она должна работать. Вот. Смотрите, а можно самый наглядный пример реально работающей модели, в котором ты гордишься свой личный или чей? Могу у кого-то лично. Один из лучших примеров, который я знаю, это модель создания новых направлений в бизнесе. Как выбирать новые направления в бизнесе и находить способ работы с ними? Вот это одна из моделей, которую я хорошо умею делать, которую я. Я вижу, успешно интегрировалось в значимое количество очень успешных людей. Вот. То, которое я в свое время интегрировал, это, наверное, модель, ну, отчасти модель провокативной терапии, отчасти модель продаж, вот личных продаж. То, что я все время интегрировал. Что мне было интересно. Как-то так. Ну да ладно. Вот. Поэтому мне хотелось бы еще раз подчеркнуть одну важную вещь. Что должно входить и что не должно входить в мастерский курс, с моей точки зрения. Это моя точка зрения. Это не значит, что она является правильной. Да? Есть альтернативные. И меня это полностью устраивает. Просто у моей есть некое обоснование, которым я хочу с вами поделиться. Я не буду включать в мастерский курс многие вещи, которые включаются в других, например, в других центрах. Специально. Потому что я считаю, что я буду отвлекать от вас от основной задачи. Уметь видеть результаты других людей и проецировать их на себя и на других. Понятно, о чем? И наоборот, я буду включать то, что будет помогать решать эту задачу. Вот все, что мы делаем, должно способствовать решению вот этой задачи. Видеть результаты в других людях, уметь внедрять в себя и в других людей. Точка. Без шаманства, без психотерапии, без всяких вот этих наворотов. Да? Только вот это. Понятно? Вот, чтобы четко была разница понятна между моим курсом, который я специально назвал мастер коммуникации, а не NLP мастер. Специально. Чтобы подчеркнуть даже в названии, что это другой курс. И этим он отличается. Вот. То есть у каждого курса есть свои сильные стороны. Прошлая группа занималась именно по прошлой концепции, включая то, что ты вот заявляешь. Нет, она уже тоже по этой концепции занималась, просто я с ней не очень много об этом говорил. Ну, как-то так получилось. Хорошо. Значит, задача понятна, да, которую вы должны себе понять, что другие люди делают хорошо, понять, как они это делают, научиться встраивать это в себя и в других. Формат курса очень простой. У нас два модуля основного блока и VIP-блок. Кто идет на VIP? Давайте так, кто не идет на VIP? Угу. Понятно. Хорошо. Окей, я буду... Можно разницу и смысл? Да нет, ты уверен, что человек вообще знает действительно, что происходит? У нас тут было результат. Пятница, суббота, воскресенье, пятница, суббота, воскресенье — это основной блок. Это я в курсе. Потом есть блок. Да. В чем разница? Значит, на основном блоке я вам буду давать всю методологию, как это делать, как с чем работать, и работать с теми направлениями, которые есть у вас. На VIP я возьму те модели, которые я считаю интересными, лично я, да, и буду показывать, как я это делаю, как я разбираю, или по запросу с кем-то из вас, кто захочет вот индивидуально поработать, разбирать индивидуально. С конкретной модели, с результатами мы будем разбирать на VIP-блоке. Ну, пошаговые прописанные модели с результатами. Как это делается и как вообще писать эти модели, мы будем разбирать на основном. То есть основной блок не будет, основной работает на результат. Просто результат разный. В основном блоке ты сам научишься это делать, но если ты при этом еще захочешь узнать, какие модели лично есть пользу, разобраться с какой-то для себя личной и так далее, вот тогда это не. Задачи разные. Не надо просто смешивать. Вот. И формат, соответственно, такой: пятница, суббота, воскресенье, потом неделя работы, в эту неделю либо будут встречи между модулями, либо не будут, это посмотрим, как пойдет, и надо ли вам это будет, потому что, в принципе, мастерский – это работа либо индивидуальная, либо в небольших группах. Там отрабатывать как такового особо нечего. Практика подразумевает все-таки вот конкретные техники, которые вы отрабатываете, а мастерский подразумевает вашу индивидуальную работу в вашей башне из слоновой кости. То есть вот есть башня из слоновой кости, вы сидите там, обозреваете мир, находите крутую вещь, смотрите, как она устроена, и создаете. Потому что это то определение, с которым я чаще и чаще сталкиваюсь во многих, очень многих культурах, которые описывают, как ни странно, магию. Вот такое первобытное, архаичное понятие магии. Это можно встретить в фэнтези, это можно встретить в реальных культурах и так далее. Но интересно, что там почти везде встречается одно определение, что магия – это способность создавать в мире то, чего без вас никогда бы не было. Понятно? То есть если бы вас лично, как личности, вот вас как человека, в мире не было, то это бы не произошло. До той степени, до которой мы хотим взять на себя это. Мы можем быть ими, а можем не быть. Можем жить обыденно, да, повторяя, делая что-то для себя и повторяя свои существующие паттерны, и ничего не меняя ни в своей жизни, ни в жизни других людей. А можем взять на себя эту функцию и менять что-то в своей жизни и в жизни других людей. людей, чего без тебя никто бы другой не сделал. Принципиально. Вот это важный момент. Я о чем говорю? То есть создавать в жизни других людей и своей жизни то, чего без тебя не было бы. Нет. Нет, далеко не кажется. Как раз большинство людей повторяют раз за разом одни и те же рутинные операции, которые повторяют и другие, и ничего нового не приносят. Это не так. Нет, эту запись, ну, то есть, послушай, с точки зрения понятия, что подразумевается под тем созданием того, чего бы не было. Давай так, поход в магазин за гречкой. Или запись в журнале, или открывание двери ключом, или вот такого рода повторяющиеся патронизированные вещи. Формально, да, вы правы. Без вас, если бы вас не было, то именно в этот магазин, именно за эти пачки гречки пришли бы. На самом деле ничего подобного. Что-то не будет, кто-то другой. Да. Я имею в виду изменения, которые точно не было бы без вас в мире. Которые не мог бы повторить ни один другой человек. Такие люди, как вот Стив Джобс, как Билл Гейтс, как Брэнсон, вот, они действительно это понимают. И там вопрос. Они самые богатые люди вот, в целом. Потому что они это понимают? Или они это понимают, потому что они самые богатые? И мне кажется, что вот Россия и другие страны развивающиеся эпохи 90-х годов убедительно показывают, что заработать огромные деньги это достаточно. А вот сделать так, чтобы они у тебя оставались, росли и работали на благо, хоть сколько бы длительном периоде удается очень многим. Тем людям, которые действительно хотят что-то к лучшему изменить в мире. Парадоксально. Честно быть выгодным. Нарциссы. Делать фантастические вещи, они действительно подстраиваются к очень значимым вещам. Не только честно быть выгодным, а улучшает что-то, работать на синергетическом эффекте гораздо выгоднее, чем на отъеме чего-то. Это выгоднее. Даже в среднесрочной перспективе, не говоря уже долгосрочной. Вот. Ну и в конце концов просто интересно. Потому что когда придет время умирать, после вас лично, вот ваша личность исчезнет. А это какая разница? Джобсу все равно. Но вот в тот момент, когда останется что-то после него, я думаю, как любому чудисту ему, в общем, его колесо перерождения, он будет бабочкой. Кем он там будет? Ему все равно. Вот на iPad. А вот как ему жилось в последние годы жизни, когда он заранее знал, и как могло бы житься другому человеку, который не сделал всего того, что сделал Джобс. В этом разница. Ну понятно, что в любом случае печально умирать пора окончательно. В любом случае печально. Но это с одной стороны печально, когда ты ничего не сделал в жизни, а с другой стороны, когда ты наполнил свою жизнь тем, чем ты такой же наполнил. Да? Это просто по-разному печально. Мне кажется. Поэтому с точки зрения результатов, мне кажется, что среднесрочным периодом может пересчитаться период жизни самого человека. И что мы успеем за это уже не сделать? Вот что успеем, то успеем. Все остальное. Поэтому мне хотелось бы повторить вам вот это определение магии, это когда вы создаете то, чего не могло бы быть без вас. Записать что-то в тетрадке, сходить за гречкой, это могли бы сделать. А вот создать что-то, чего никогда не было, это так. В таком случае, если это не что-то, что у меня было, а что-то, что влияло на других людей. Или на себя самого. Но чего не было бы без тебя как личности. Потому что ты можешь день за днем ходить на работу и так далее. Это ты можешь. А вот в какой ты можешь решить данный момент создать бизнес и поехать на Эверест, это уже что-то магическое. там важно вот это редкое включение осознанности, редкое включение желания, изменить что? Изменить паттерн, изменить что? Вот это важно. Ну, смотрите. Окей. А задача курса понятна? Находим то, что умеют делать другие люди, смотрим, как они это делают, адаптируем под себя и внедряем себя и в других. Вот задача матрица. Ну и первая тема, с которой мы начнем, это тема метафор жизни. Есть ли у кого-нибудь какая-нибудь задача в жизни, такая на 3 балла по сложности, с которой хотелось бы поработать и разобраться? У меня есть, я не знаю, это клиент работает. Тогда нет, не подходит. Еще кто-то. Стандартно. Нет, просто вот внутри себя скорее какая-нибудь такая задача, на которой вы работаете. То есть не навыковая, а просто с чем вы сталкиваетесь, но по какой-то причине не находите разрешение, но не очень сложно. Давай. Только сейчас ты уже сказал, давайте так. Вот придумайте еще, например, ты, придумай другую задачу, это вашу, другую. Не, чтобы я ее не знал. Ну, с чем еще ты сталкиваешься? Подожди. Придумал? Нет. Подумай. Или еще кто-нибудь. Предложите какую задачу, но не говорите ее вслух. Это важно. На 3 по 10-бальной шкале. На 3 по 10-бальной шкале. Так слабо. Придумать и не говорить? Придумать и не говорить. Есть? Да. Придумать. Ну давай. Выходи сюда. Возьми, пожалуйста, еще один стол. Дайте мне, пожалуйста, Таня, неси мне еще всякие ерунды, предметы. Что, стаканчик? Стаканчиков. Печенье. Может, вы немножко сдвинетесь? Вот, вообще будет идеально. Сейчас у тебя есть некая задача, на которую тебе хотелось бы пробовать. И ты по ней не расскажешь. Я попрошу тебя по ней не рассказывать. Но я попрошу тебя сделать одну очень такую простую вещь. Еще ты. Да, что есть. Спасибо. Вот здесь сейчас расположено некоторое количество всяких разнородных объектов. Да? Ну, совершенно не знаю. Вот из них, убрав что-то, переставив их, добавив что-то, что тебе может захотеться добавить, вот в границах этого стула, поставь, пожалуйста, описание этой ситуации, такое, какое оно для тебя сейчас является. Можно добавлять, а можно убирать. Может, второго, да, ты что-то слышишь, что картину вот этого, как если бы ситуация не получилась, да? Нет, нет, как есть сейчас. Вот в чем сейчас проблема? Есть сейчас. Как есть сейчас? Ты можешь добавлять, убирать что-то, там делать. Используя то, что будешь. Ты можешь использовать эти или убрать какую-то часть, которая будет нужна, найти в зале что-то еще и добавить, если посчитать, что нужно. Просто создай. Продолжение следует... Спасибо большое. Интересно. А сейчас я как раз попросил тебя делать вот эту вторую часть. Создать из тех же объектов, или убрав что-то, или добавить что-то, картину идеального разрешения. Как бы это выглядело, если бы это вот абсолютно идеально разрешилось так? Я правильно понимаю, что это задача, я не совсем знаю ее решение, верно? Ну, я не знаю, ты сейчас, у тебя сейчас есть какая-то проблема, так? Да. И ты примерно знаешь, что ты хочешь. Да. Вот сделай такой, как ты хотел, чтобы все обстояло. Вот сейчас, абсолютно так, как есть сейчас, и это проблема. Отлично. Покажи, пожалуйста, как бы ты хотел, чтобы эта ситуация была, видимо, там. Начинаю находить, мне кажется, вот удивительно, короче, ну, решение своей как бы, ситуации. Но делайте. Вот это идеально, да? Вот это? Ну да, отлично. Но там была какая-то ситуация, как она была по состоянию на начало этого прожитка. И она так-то тоже была представлена в виде результата. Вот, приведи все назад. Состояние, которое было до начала упражнения. То есть, ну вот обратно мешает. Как ты это сделал? Да. Ну вот так, чтобы ты понимал, что значит каждый шаг. Ага. Ну, каждый шаг. Да. То есть из той ситуации, которая уже как бы у меня готова, как обратно? Совершенно верно. Но чтобы ты понимал каждый шаг. Очень общая тишина. Хорошо. Главное, чтобы ты понимал, как это вообще. А должно получиться то, с чего начиналось? Я сомневаюсь, если честно. Мы посмотрим. Ну, я просто последовательно. Да, делай то, что нужно. Просто делай то, что нужно, как тебе сейчас вот последовательно. данных. И сейчас, а сейчас в обратку, если смотреть, то ну, получается, что, что ну, я буду по шагам все делать в обратную сторону. То есть, ну, что-то намешать я уже никак не хочу помешать. То есть я могу писать, что это такое. Ты каждый нет, секунду. Ты хочешь положить убрать, все произошло. Да, просто закончи вот то, что тебе сейчас важно закончить. И все. Это будет понятно. Ну, понятно. Я буду. Вот так вот все сделал. То есть. Тут стол не хватает, я бы время. Ты можешь сделать, можно поставить еще один стол. Давай сделаем то, что нужно. Или на полку. Ну, как ты хочешь. Или ты достаточно так поставить. Я просто вот, вот так. Вот так, да. Вот так. Я могу вам сказать. Нет, не надо. На красный не нужен. Спасибо тебе большое. Подожди. Я попрошу делать еще одну вещь. Расшаманить территорию, да, вот снять это, превратить это опять обратно в обычный объект. Таких метафорах может показаться, что потом внезапно съедите чью-то сестру. Такое, что я не совсем уверен, что именно вот эта штука помогла мне вот, прийти. Что тогда помогло? Это я готов, честно, я с интересом готов даже ответить. Не может все так быть. Не может оно так работать. поделись этим. На самом деле, я хочу, чтобы ты просто поделился твоими реальностями, какие они есть. Мне задача что-то менять. Моя точка зрения сама станет такая, если я поделюсь ее потом. Мне важно то, что ты думаешь. Если хочешь. Мне интересно, насколько вот точны те шаги, которые вот выстроились у меня в голове вот, в отношении моей задачи, которую я не говорил. И ну, я не знаю, может там еще какое-то дополнительное чувство того, что что-то происходит, того, что я не понимаю, я не чувствую немножко как-то. Ну, я понимаю, это немножко. Ну, на этом все. Подождите. Может, они захотят задать этот вопрос? Есть какие-нибудь вопросы? Я? Машин кидащения мыслей. Я не собираюсь.